мушки то шью, да голубушки шью, той меня молоденьку с собой не зовут. Хоть и позовут, так я ведь не пойду, ой, на печи сижу, да за платы плачу. Худеньку шубенку починиваю, ой, своего мужа да побраниваю. Продай муж корову сотеленочком, ой, продай муж кобылу жеребеночком. Купи шубку, юбку, душегреечку, ой, снаряди меня да столь бодренечку. Все люди кобедни, мой муж подрова, ой, мой муж подрова, да запряг от меня. Заехал в тальник, да наклал воз велик, ой, то мне коне бедно, что возок велик. То мне коне бедно, что возок велик, ой, то мне стало бедно, сам подлец сидит. Под гору то слезет, на гору то седет, под гору бежит, да принасвистыват. Под гору бежит, да принасвистыват, ой, принасвистыват, да приговариват. Вот тебе шубка, юбка, душегреечка, ой, не ходи же, надо столь бодренечка.